Погода будет хорошая, вероятность 50%. В комедийной драме «Синоптик», вышедшей на экраны в 2005 году, главный герой, его играет Николас Кейдж, неплохо зарабатывает, но его работа не пользуется особым уважением. Он с авторитетным видом читает прогнозы погоды, составленные другими людьми. Легко насмехаться над трудом людей, о которых мы вспоминаем только в тех случаях, когда из-за дождя отменяется игра или задерживается рейс. Но есть и такие локации, где новости о погоде имеют первостепенное значение, а точный прогноз может сэкономить людям миллионы и даже миллиарды. Дэн живет в Шампейне, студенческом городке в восточной части штата Иллинойс. Университет Иллинойса, где он преподает, считается крупнейшим работодателем в регионе. Однако доминирующей экономической силой является сельское хозяйство. Иллинойс собирает больше сои, чем любой другой штат, и является вторым по величине производителем кукурузы. Погода влияет на все важные решения фермеров: когда сеять и собирать урожай, что сажать, как рассчитывать спрос и предложение. Фермеры следят за погодными условиями не только в своем штате. Рекордный урожай кукурузы, собранный летом в Аргентине, может повлиять на то, какие зерновые будут посажены весной в Иллинойсе. Даже мировые рынки нефти и других энергоносителей влияют на их планы. Из кукурузы Иллинойса производится 40% этанола США. На редких станциях национального общественного радио работает больше одного ведущего прогноза погоды. Еще реже этот сотрудник имеет степень по метеорологии. Но на радиостанции Уилл в Шампейне работает один штатный метеоролог, еще два с частичной занятостью и один синоптик. В течение всего дня Уилл обновляет свои детальные прогнозы, уделяя погоде не меньше внимания, чем любая другая станция. Других вариантов нет. Благосостояние фермеров зависит от того, как поведет себя погода. Если метеорологи действительно объективно оценивают свои знания, то есть дают выверенные прогнозы, фермеры могут смело положиться на их заявление. Люди на протяжении тысячелетий пытались предсказывать погоду, но первый печатный прогноз был опубликован меньше 150 лет назад, 1 сентября 1869 года в Цинциннати. Он гласил: «Вечер будет облачным и теплым, а завтра погода ясная». Процентную вероятность конкретного прогноза начали указывать с 1920 года, когда Клифф Халленбек, директор Розуэльского филиала Бюро погоды США, штат Нью-Мексико, опубликовал статью, в которой обосновал необходимость этого нововведения. Халленбек неофициально тестировал свой метод в течение 220 дней. Для ежедневного прогноза он устанавливал вероятность осадков, а затем отмечал, шел ли в действительности дождь. Его прогнозы оказались на удивление четкими. По большей части дни с высокой вероятностью осадков действительно были дождливыми, а в дни с низкой вероятностью дождь случался редко. И только в 1965 году Национальная метеорологическая служба США начала регулярно включать в свои прогнозы процентную вероятность выпадения осадков. В 1980 году метеорологи Джером Чарба и Уильям Кляйн изучили огромный массив данных. Более 150 тысяч прогнозов за два года с 1977 по 1979. Прогнозируемая вероятность дождя практически полностью совпала с фактическими показателями. Примечательно, что систематические ошибки случались только тогда, когда синоптики были уверены в прогнозе на 100%. Лишь 90% этих дней оказались дождливыми. Так что будьте начеку. Что отличает прогнозы погоды, как минимум точные, от других форм рассуждений и предсказаний? Когда метеорологи заявляют, что вероятность дождя составляет 60%, Они оценивают вероятность того, что при конкретных атмосферных условиях дождь действительно пойдет. И эти оценки довольно точны в течение длительной серии прогнозов. Метеорологи постоянно корректируют свои предсказания, а также математические и статистические модели и компьютерные программы, которые помогают их генерировать, опираясь на предыдущие заявления. Если 60-процентная вероятность выпадения осадков связана с определенными климатическими условиями, но в реальности дождь идет только в 40% случаев, то в модель вносятся определенные изменения. В следующий раз, когда возникнут те же атмосферные условия, потенциальная вероятность дождя будет ниже. Прогнозирование погоды необычно в том смысле, что синоптики получают немедленную и точную обратную связь касательно своих утверждений, а знания о вероятности конкретных событий накапливаются со временем. Например, за период с 1966 по 1978 год точность прогнозирования осадков на 36 часов вперед почти удвоилась. Подобно синоптикам, при получении соответствующей обратной связи мы можем корректировать свои убеждения и избавляться от иллюзии знания. На одном из вводных занятий курса психологии Дэн провел такую игру. Каждому студенту была выдана игральная карта. Тот прикладывал ее ко лбу так, чтобы окружающие видели ее, но он сам нет. Задача каждого участника – встать в пару с человеком с самой старшей картой. Помните, студенты не видели свою карту, но видели все остальные, то есть могли отследить, кто их отвергает. Разумеется, в первую очередь все пытаются заполучить себе в партнеры туза или короля, но большинству будет в этом отказано. Реальные шансы имеются только у тех, кому выпала не самая плохая карта. При этом обладатели туза и короля не знают, какая у них карта, но осознают, что лучше туза или короля ничего не найти, а потому быстро отсеивают шестерок и семерок, рассчитывая на кого-то получше. Удивительно, но участники довольно быстро объединяются в пары с теми, чьи карты примерно равны им по достоинству. Им удается довольно быстро использовать полученную после отказа обратную связь и скорректировать свои ожидания. Этим же принципом можно объяснить, почему люди с разной степенью привлекательности редко образуют пару. Каждый человек рассчитывает на лучший вариант из возможных, а свидания позволяют корректировать собственные ожидания. И карточная игра, и реальный мир знакомств дают нам мгновенную и прямую, а порой даже болезненную обратную связь в виде отказа. К сожалению, в случае с принятием большинства решений в жизни мы не удостоены такой роскоши, как синоптики. Те каждое утро узнают, правильными ли были их выводы, и так день за днем, год за годом. И в этом фундаментальное отличие метеорологии от таких областей знаний, как, скажем, медицина. В теории информация о правильности диагноза или результате хирургической процедуры является доступной. На практике же ее редко собирают, хранят и анализируют столь же системно, как данные о погоде. Врачу, который ставит пациенту пневмонию и назначает лечение, придется какое-то время подождать, чтобы оценить эффективность терапии. Возможно, он и вовсе этого не узнает. Да и потом, порой бывает сложно отделить действие лекарств от спонтанных улучшений. Если вы недавно перешли с пленочного фотоаппарата на цифровой, то способны оценить преимущество мгновенной обратной связи. Вам не нужно ждать, пока пленка проявится, чтобы узнать, насколько удачными или неудачными получились кадры. А ошибку легко тут же поправить. Любой студент знает, неважно, о какой области речь, это может быть фотография, психология или бизнес. Но без обратной связи при совершении ошибок совершенствовать навыки гораздо сложнее. Почему иллюзия знания настолько живучая? Ученых, архитекторов и менеджеров хедж-фондов уважают, а синоптики становятся объектом насмешек. При этом метеорологи куда меньше заблуждаются относительно своих знаний, чем представители других профессий. В третьей главе мы видели, что пациенты не особенно ценят врачей, которые сверяются с книгами и компьютером, а жертва изнасилования, совершенно уверенная в своих показаниях, была признана образцовым свидетелем. Мы отметили, что страсть к уверенности может и впрямь добавить человеку внешнего профессионализма и точности в суждениях. Иллюзия знания имеет аналогичные последствия. Мы предпочитаем советы экспертов, которые ведут себя так, будто знают больше или искренне верят в это. Неужели мы правда предпочтем уверенные заявления более осторожным, но тщательно взвешенным прогнозам? Вот вам новая задачка. Ее разработал нидерландский психолог Гидеон Керен. Далее представлен прогноз погоды на 4 дня от двух людей, Анны и Бетти. Прогноз Анны. На понедельник, вторник, среду и четверг 90%. Прогноз Бетти. 75% на все 4 дня. Из 4 дней дождливыми оказались 3. Как вы считаете, кто лучший прогнозист, Анна или Бетти? Этот вопрос сталкивает лбами нашу любовь к точности и к уверенности. Бетти оценила вероятность выпадения осадков в 75%. И это предсказание совпало с реальностью. Следовательно, иллюзия знания не отразилась на ее прогнозе. Анна же явно переоценила свои знания. Дождь должен был идти все 4 дня, чтобы ее прогноз оказался более точным, чем заявление Бетти. При этом, когда мы провели этот эксперимент именно с такой формулировкой вопроса, почти половина отдала предпочтение оценкам Анны. Условия этого эксперимента отличаются от большинства реальных ситуаций, в которых мы редко имеем возможность выбирать между экспертами с четким послужным списком успешных и провальных прогнозов. В одном исследовании участниками стали специалисты в сфере международной политики. Это одна из тех областей, в которой должны пройти годы и даже десятилетия, чтобы реалистичность прогнозов можно было оценить. Оказалось, что предсказания экспертов значительно хуже прогнозов, которые делают простые статистические модели. Различие стало показательным. В целом политологи предсказывали политические и экономические изменения в лучшую и худшую сторону чаще, чем те случались в реальности. Если бы эксперты предполагали, что в будущем все будет так же, как в настоящем, их прогнозы оказались бы точнее, хотя в эфир их бы явно звали реже. Но при этом, в отличие от эксперимента с погодой, люди, прислушивающиеся к словам политологов, не могут однозначно определить точность заявлений. В реальном мире гораздо сложнее сделать правильный выбор, чем в лаборатории, как раз потому, что либо мы вообще не обладаем необходимой информацией, либо она есть, но для ее вдумчивого анализа не хватает времени, внимания и проницательности. Эксперимент с Анной и Бетти показывает, что даже имея на руках все сведения, позволяющие выбрать объективно оценивающего свои навыки специалиста, мы часто отдаем предпочтение другому. Авторы self-help книг, которые представляют свод конкретных действий, «Ешьте вот это, а то не ешьте», имеют более широкую аудиторию, чем те, кто предлагает читателям разные варианты на выбор и советует выбрать подходящий. Финансовый эксперт собственного телешоу Джим Крамер призывает немедленно скупать или немедленно продавать акции, добавляя свой фирменный возглас. Он не анализирует инвестиционные идеи в тандеме с общими финансовыми целями, не оценивает разные виды активов и не обращает внимания на многие другие нюансы, ведь это разрушило бы излучаемое им ослепительное чувство уверенности. Иллюзия знания сохраняется отчасти потому, что люди предпочитают экспертов, которые стараются казаться более значимыми, чем на самом деле. Люди, трезво оценивающие свои знания, сообщают о 75-процентной вероятности выпадения осадков, а не столь осознанные люди часто выражают излишнюю уверенность. Но даже те, кто действительно лучше других разбирается в своей области, могут стать жертвой иллюзии знания. Вспомните ученых, которые пытались рассчитать количество генов, запасы природных ресурсов и перспективы создания шахматных компьютеров. Их точно нельзя считать аутсайдерами и неудачниками. Эрик Лендер, неверно сосчитавший количество генов человека, и Джон Холдрен, ошибочно предсказавший рост цен на сырье, стали научными советниками в администрации Барака Обамы. Пол Эрлих в 1990 году получил грант для гениев от фонда МакАртуров в размере 345 тысяч долларов, то есть в тот же год, когда проиграл свое пари с Саймоном. А другой Саймон, Герберт, стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1978 году за новаторские исследования процесса принятия решений в экономических организациях, а не за способность прогнозировать результаты шахматных матчей. Ни в одном из этих случаев иллюзия знания не лишила людей средств к существованию, хотя порой и такое случается. Согласно архетипу, успешный инвестор – это не тот, кто всегда подстраховывается и следит, чтобы распределение средств между разными активами и использование заемных средств объективно соответствовало уровню неопределенности будущего. Это тот, кто ставит на кон все и выигрывает. Иллюзия знания настолько сильна, что мы с пониманием относимся к тем, кто поначалу оказывается довольно удачливым, а потом забывается и теряет все. В 2007 году Брайан Хантер активно собирал средства на создание нового хедж-фонда. И это несмотря на катастрофические убытки в Amaranth и Deutsche Bank. Несмотря на формальные обвинения в манипулировании ценами на рынке, выдвинутые властями США. До него этим же занимались опальные основатели Long Term Capital Management и других провальных фондов. Глава 5. Это были поспешные выводы. 29 мая 2005 года в больницу Цинциннати привезли 6-летнюю девочку, гостившую у родственников. У нее было обезвоживание, высокая температура и сыпь. Ребенок провел несколько дней на искусственной вентиляции легких. Врачи отправили образец крови на анализ в лабораторию Департамента здравоохранения штата Огайо. Результаты подтвердили первоначальный диагноз. У девочки обнаружили корь. Корь – одно из самых заразных вирусных заболеваний, поражающих детей. Чтобы заболеть, достаточно сделать вдох в том же помещении, где чихнул инфицированный человек, или прикоснуться к зараженной поверхности. Вирус остается активным до 2 часов. Первым визуально заметным симптомом, отличающим корь от других вирусов, является сыпь. Но человек является переносчиком болезни уже за 4 дня до ее появления. Более того, первые симптомы после контакта могут проявиться только через 2 недели. Комбинация 3 факторов – позднее проявление симптомов, потенциальная возможность заразиться от тихого разносчика и высокая контагиозность самого вируса – создает идеальные условия для возникновения эпидемии. До 1970-х годов корь была настолько распространенным заболеванием, в США в том числе, что редкий ребенок ей не переболел. И она все еще никуда не делась. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, только за 2007 год от кори умерли почти 200 тысяч человек. болезнь остается одной из главных причин детской смертности по всему миру. Корь сопровождается серьезными осложнениями, среди которых слепота, обезвоживание, диарея, энцефалит и пневмония. В бедных развивающихся странах, где люди живут с низким уровнем медицинского обслуживания и массово недоедают, вспышки кори могут стать настоящей катастрофой. В подобных регионах, согласно оценкам ВОЗ, смертность в этом случае может достигать 10%. В более богатых странах с высоким уровнем медицины корь редко становится причиной смерти, но все еще может вызвать серьезные осложнения среди людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, например, астмой. Искоренение кори – одна из главных историй успеха массовой вакцинации. Сегодня случаи заболевания корью в США исключительно редки благодаря эффективности комбинированной вакцины MMR от кори, эпидемического паротита и краснухи. Благодаря обязательной вакцинации детей перед поступлением в государственную школу, к 2000 году корь в США была почти ликвидирована. Для предотвращения эпидемии необходимо вакцинировать 90% населения, и власти США успешно справляются с этой задачей. Как же тогда 6-летней девочке из Цинциннати удалось заразиться? Корь остается распространенной локально в некоторых областях Европы, где вакцинация проводится добровольно, а в Африке и отдельных азиатских регионах имеет характер эпидемии. В США случаи заболевания корью чаще являются единичными. Непривитый человек посещает страну, где наблюдается вспышка вируса, подхватывает его, возвращается домой, и только тогда у него начинают проявляться симптомы. Но девочка из Цинциннати жила на северо-западе штата Индиана и не выезжала за пределы страны. Откуда корь? Мы помним, что корь долго может оставаться бессимптомной, а потому разноситься людьми, которые даже не подозревают о своей болезни. Сама девочка могла и не оказаться в регионе с локальной вспышкой вируса, но неосознанно встретиться с людьми, которые там побывали. Скорее всего, она заразилась за 2 недели до госпитализации, 15 мая. В тот день она присутствовала на крупном собрании с участием 500 прихожан ее местной церкви в Индиане. Родители рассказали врачам больницы в Цинциннати, что одна из девушек на той встрече выглядела больной. У нее была высокая температура, кашель и конъюнктивит. Оказалось, что 17-летняя прихожанка только-только вернулась из миссионерской поездки в Бухарест, столицу Румынии, где работала в детдоме и в больнице. 14 мая она коммерческим рейсом вернулась обратно в США и уже на следующий день пришла в церковь. Она стала нулевым пациентом, первым заразившимся человеком и источником инфекции для всех последующих пациентов. С нее началась крупнейшая вспышка кори в США с 2000 года. За май и июнь 2005 года заразились еще 32 человека. Из этих 34 зарегистрированных случаев 33 были прихожанами церкви, которые либо контактировали с 17-летней девушкой напрямую, либо проживали вместе с такими людьми. Единственным человеком, заразившимся опосредованно, стал сотрудник больницы, в которой лечился один из пациентов. К счастью, ни в одном из случаев болезнь не привела к летальному исходу. Среди тяжело переболевших была та самая 6-летняя девочка из Цинциннати и 45-летний мужчина, которому потребовались инфузионные препараты. Заразившийся сотрудник больницы также провел 6 дней на искусственной вентиляции легких из-за пневмонии и проблем с дыханием. Благодаря эффективному лечению и мерам предосторожности, все контактные без симптомов отправились на карантин длиною в 18 дней. К концу июля вспышку вируса удалось купировать. После этого новых случаев заболевания не регистрировалось. По одной из оценок, общие затраты на меры по локализации и лечение составили почти 300 тысяч долларов. Из 34 пациентов лишь двое были привиты, причем один из них, работник больницы, успел поставить всего одну дозу вакцины. И 6-летняя девочка, и 17-летняя путешественница оказались невакцинированными. Из 500 прихожан непривитых было 50 человек, и 16 из этих 50 в итоге заразились корью. Вспышку удалось сдержать благодаря тому, что большая часть общины сделала прививку. В странах, где вакцинация распространена меньше, ситуация приобрела бы куда более серьезные масштабы. Почему 10% прихожан оказались непривитыми? И это при том, что уровень вакцинации детей школьного возраста в США составляет более 95%. Хотя вакцинация является обязательной для всех детей, посещающих государственные школы в США, во многих штатах родители могут оформить отказ по личным убеждениям. Это позволяет им не прививать детей на основании религиозных и любых других причин. И в самом деле, большинство случаев заболевания корью пришлось на те немногие семьи, где родители отказались от прививки. Многие из этих семей продолжали отказываться от вакцинации даже во время вспышки, когда службы здравоохранения принимали меры по ее сдерживанию. Вспышка 2005 года в Цинциннати далеко не единственная. За первые 7 месяцев 2008 года Центры по контролю и профилактике заболеваний в США зарегистрировали 131 случай заражения корью, что превышает среднегодовой показатель за период с 2001 по 2007 год более чем вдвое и является самым высоким с 1996. В большинстве случаев пациентами были школьники, родители которых написали отказ от прививки. Почему родители сознательно отвергают вакцину, способную предотвратить серьезное и очень заразное детское заболевание, почти ликвидированное с ее же помощью? Почему люди сознательно нарушают рекомендации центров по контролю и профилактике заболеваний и ВОЗ, без прививок отправляясь в зарубежные страны, где распространена корь и другие заболевания, которых вполне можно избежать? Зачем подвергать своих детей потенциально смертельной опасности, если безопасная и эффективная вакцина от болезней вроде кори доступна уже более 40 лет? Такое поведение, как мы выясним далее, является результатом очередной повседневной иллюзии. Иллюзии причинности. Прежде чем мы сможем понять, почему люди решают не прививать детей, мы должны рассмотреть три отдельных, но взаимосвязанных убеждения, которые способствуют возникновению этой иллюзии. Эти заблуждения порождаются разумом, которому свойственно искать смысл в закономерностях, устанавливать причинно-следственные связи в совпадениях и верить, что события прошлого являются причиной последующих. Бог виден во всем. Восприятие паттернов занимает центральное место в нашей жизни, а уровень мастерства во многих профессиях практически целиком зависит от способности быстро распознавать значимые закономерности. Врачи выявляют комбинации симптомов, образующие единую картину, что позволяет им найти причину заболевания, поставить диагноз, назначить соответствующее лечение и предсказать исход болезни. Клинические психологи и консультанты определяют шаблоны в мыслях и поступках пациентов, чтобы вовремя диагностировать нарушения психики. Трейдеры на бирже следят за ростом и падением основных индексов, пытаясь определить закономерности и обрести преимущество перед своими коллегами. Тренеры по бейсболу распределяют игроков по позициям в зависимости от потенциальных траекторий мяча при подаче, а питчеры корректируют удар на основе закономерностей, которые замечают в действиях бьющего. Все мы действуем, руководствуясь определенными паттернами, даже если сами об этом не подозреваем. Мы узнаем товарища, проходящего мимо, только благодаря характерной походке, Студенты предскажут повышение рейтинга преподавателя к концу семестра, лишь взглянув на короткий ролик без звука и уловив паттерны движений и жестов. Мы не можем не замечать закономерностей в окружающем мире и на их основе делаем свои прогнозы. Такие удивительные способности часто оказываются полезными. Они позволяют за секунды и даже доли секунд сделать вывод, на который при задействовании трудоемких логических расчетов потребовались бы минуты, если не часы. К сожалению, они могут также сбивать с толку, создавая иллюзию причинности. Порой мы видим паттерны там, где их нет, или ошибочно толкуем их при наличии. Не имеет значения, существует ли закономерность на самом деле. Когда мы считаем, что она есть, то с легкостью делаем вывод о наличии причинно-следственных связей. Мы уже знаем, как воспоминания могут искажаться, чтобы соответствовать нашим представлениям о событии. Мы знаем, как легко не заметить гориллу, если ее присутствие не соответствует нашим ожиданиям. Аналогичным образом наша картина мира систематически подвергается изменениям. Нам хочется во всем видеть смысл, а не рандомные случайности, и находить конкретное объяснение, а не переводить стрелки на случайное стечение обстоятельств. Как правило, эти искажения мы совершенно не осознаем. Иллюзия причинности возникает, когда мы обнаруживаем закономерности в случайном происшествии, и чаще всего это случается, когда мы уверены в понимании причин происходящего. Наши интуитивные убеждения в наличии причинно-следственных связей заставляют нас искать соответствующие им паттерны. И почти так же часто воспринимаемые паттерны способствуют зарождению новых убеждений. Самые яркие примеры ложного восприятия паттернов – обнаружение лиц там, где их нет. Однажды в 1994 году Диана Дайзер приготовила себе сэндвич с сыром и уже даже откусила кусок, когда заметила нечто странное. С поджаренного ломтика хлеба на нее смотрел Лик. Дайзер, дизайнер украшений из Южной Флориды, моментально узнала в нем Деву Марию. Доедать сэндвич она не стала и убрала его в пластиковый контейнер, где тот пролежал 10 лет, чудом не покрывшись плесенью. Затем, по неизвестным причинам, она решила перепродать сей религиозный образ на eBay. Самую высокую цену в 28 тысяч долларов предложила онлайн-казино goldenpalace.com. Генеральный директор лично приехал забирать товар. По словам очевидцев, передавая сэндвич, Дайзер сказала: «Я правда верю, что это Дева Мария, Матерь Божья». У этой склонности человеческого разума беспорядочно видеть осмысленные образы в случайных деталях даже есть название – пареидолия. Как и в случае с Девой Марией, пареидолия часто имеет именно религиозный аспект. Из других примеров – булочка-монахини, обычная сдоба с корицей, слои которой напомнили покупателю нос и щеки матери Терезы. Ее обнаружили в кофейне города Нэшвилл в 1996 году, а в Рождество 2005 года булочку украли. Еще один лик Девы Марии, получивший неофициальное название «Богоматерь тоннеля», увидели в солевом пятне на стене участка магистрали I-94 в Чикаго. Изображение привлекло толпы людей, а движение там было парализовано на несколько месяцев. Также можно припомнить множественные образы Иисуса в чашке горячего шоколада, в блюде с креветками, на рентгеновском снимке зуба и даже в пачке читос. Изображения Аллаха запрещены нормами ислама, но его последователи из западного Йоркшира заметили само слово «Аллах», написанное арабской вязью, в разрезе помидора. Не думаем, что вы удивитесь нашим попыткам рационально объяснить все эти события. Зрительная система человека ответственна за очень сложную задачу. Она распознает лица, предметы и слова. Они могут появляться в совершенно разных условиях, при хорошем и плохом освещении, вблизи и вдали, под разными углами и в разных цветах, частично скрытые от глаз и так далее. Подобно усилителю, который вы используете, пока не распознаете сигнал, зрительная система очень чувствительна к наиболее важным для нас паттернам. Фактически зрительные зоны головного мозга могут реагировать даже на изображения, крайне отдаленно напоминающие те, которые он настроен улавливать. Чтобы увидеть лицо на фоне, к примеру, машины или стула, мозгу требуется всего 1/5 доля секунды. Чуть побольше, чтобы отделить предметы, напоминающие лица, парковочный счетчик или трехконтактную розетку. Видение объектов, похожих на лики людей, вызывает активность в веретенообразной извилине мозга, которая очень чувствительна к настоящим изображениям лиц. Другими словами, как только вы замечаете предмет, напоминающий лицо, мозг воспринимает его именно так и обрабатывает изображение иначе, чем другие объекты. Это одна из причин, по которым мы так часто видим несуществующие человекоподобные образы вокруг себя. Те же принципы применимы и к другим органам чувств. Если перемотать песню группы Led Zeppelin «Stairway to Heaven» в обратном направлении, то можно услышать упоминания сатаны, цифры 3-6 и других странных слов. Если провернуть такой же трюк с песней Queen «Another One Bites the Dust», то Фредди Меркьюри споет о том, как классно курить марихуану. It's fun to smoke marijuana. Некоторых такие ситуации веселят, а кто-то даже пытается на этом подзаработать. Писательница Карен Столзноу заметила на поп-тарте слабые очертания головного убора Папы Римского. Сделала фотографию, загрузила ее на eBay и начала принимать ставки на папа-тарт. Параллельно она вела полную шуточек переписку с верующими и скептиками. Финальная прибыль составила $46. Она объяснила столь низкую оценку Папа Тарта недостаточным вниманием общественности. Та же Дева Мария на сэндвиче удостоилась пресс-релизов и сюжетов на ТВ. Эти примеры того, как человеческий разум лихорадочно ищет во всем закономерности, лишь вершина айсберга. Даже квалифицированные профессионалы порой наблюдают ожидаемые паттерны, а не те, которые противоречат их убеждениям. Вспомните Брайана Хантера, менеджера хедж-фонда, который потерял все средства, причем не один раз, делая ставки на потенциальную стоимость природного газа. Он думал, что понимает логику движений на рынках энергоносителей. Но его заключение о причинно-следственных связях привело к краху всей компании. При правильной работе системы распознавания лиц мы можем найти своего ребенка, затерявшегося в толпе торгового центра. При ее чрезмерной активности мы видим божественные лики в пирожных, графиках цен на акции и других паттернах, которые на самом деле не несут в себе этого смысла.